Дорогие братья и сестры, наше общение будет продолжаться, и я хочу напомнить, вчера, конечно, мы все это видели, ощущали, понимали, и даже когда началась эта тема, мы понимали, что тема животрепещущая, я сейчас имею в виду об электронике. Понимая это, мы и просили брата Василия приехать, принять участие, потому что он исследовал этот материал, и мы чувствовали, и термины знает многие, которые мы не повторим, да, даже не только не знаем, а не повторим даже. Вот, и человек компетентный в этих вопросах, и понимали, что тема очень важная. У меня сейчас тема привычная, сложных терминов не будет. И на первый взгляд тема избитая, но страшно вот в чем. Что мы не сознаем, что она ключевая. И многие вопросы, даже те, которые вчера брат Василий Дмитриевич, Василий Михайлович касался, они не разрешаются, потому что не разрешен первый вопрос, главный вопрос. Хотя он простой. Я сейчас прочитаю, и вы сразу догадаетесь, какая тема. Потом я и назову тему. Прочитаю два стиха из книги пророка Малахии, 4 глава. 5 и 6 стихи. Я назвал главу и стих, думаю, что 90% уже поняли, о чем пойдет речь у нас. 4 глава, 5 и 6 стихи. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». Братья и сестры, согласно пророчествам, мы видим, что приближается день великий и страшный, который будет определять судьбу жителей на земле. То есть может случиться так, что Бог поразит землю проклятием. Это страшно, правда? Мы с вами живем в эпоху обильных Божьих благословений, настолько к этому привыкли, пренебрегаем часто благодатью Господней, милостями Господними. А Господь продолжает стучать сердца наши, звать нас, увещевать нас. Тысячи методов используют, а мы как капризные дети то обижаемся, то сердимся, и не понимаем даже, чем мы пренебрегаем. По сути своей мы заслуживаем проклятия. А через Голгофскую жертву получаем благодать в обильной мере. В такую эпоху мы с вами живем. И когда хорошо людям, а кто-то скажет, ну как хорошо, трудности испытываем, братья, сестры, да те трудности, которые у нас есть, это нельзя назвать трудностями. Даже если послушать сегодня пожилых людей, которые голод пережили, вот мне уже почти 50 лет, но я с того поколения, когда мы ни один день не голодали. Ни один. Я не знаю, кому по 60, наверное, тоже ни один день не голодали еще. Потому что, наверное, последняя голодовка в 40-х годах была после войны. В 30-х годах была голодовка. Я помню, у Дмитрия Васильевича, я, видите, отклонился, постараюсь больше не отклоняться на такие. У Дмитрия Васильевича когда-то Минякова спрашиваю, он много-много перенес, больше 30 лет пробыл в неволе. И мы так долго в пути вместе были. Я спрашиваю, Дмитрий Васильевич, вы много ужасов повидали в жизни. Ну что самое страшное вы видели? Он подумал, заплакал и дрожащим голосом говорит, я видел на моих глазах, от голода люди человека ели. Страшнее я ничего не видел. А мы с вами в благополучных условиях живем. Ну, кто-то приболел уже, ропот. У кого-то, может быть, не хватает на хорошую колбасу денег и уже ропот. Но мы живем хорошо с вами, братья и сестры. И выглядим хорошо, правда? И одеваемся хорошо, и дома имеем. Ну, даже в сравнении с родителями, как наши родители имели. Куда лучше имеем, куда лучше. Но я к чему это говорю, братья и сестры? Но наступает день великий и страшный. И Бог серьезно наше внимание обращает. Ну, вообще, многие богословы это пророчество относят к Рождеству Христову. Не произошло поражение проклятием, потому что был тот, кто совершил это действие, повернул сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Ну, так вот, по контексту, да, смотрите. Ну, предполагают, что это идет речь об Илии, то есть об Иоанне Крестителе. Ну, и не без основания предполагают. Хотя я лично на 100% не уверен, что это именно об этом идет речь. Но, так как у меня других мысли нету, что можно было бы предложить, то я присоединяюсь к этой мысли, которая так, ну, существует в богословии, что это идет речь о первом пришествии Иисуса Христа. Вот смотрите, какой оборот здесь. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. Ну, почему Рождество Христово должно относиться к великому и страшному, тоже вопрос остается, да? И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришедший, не поразил земли проклятием. Ну, вот этот оборот «не поразил земли проклятием», ну, тогда дает возможность думать, а может быть и о том. Он-то не поразил. Почему? Потому что это действие произошло. Но я сейчас не хочу толковать, о каком периоде это пророчество. О самом корне хочу рассуждать. Тема моя – связь поколений. Обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Почему это нужно? Почему это важно? Потому что если этого не произойдет, то Бог поразит проклятием. И поэтому этот день называется «великий и страшный». И нам нужно бояться этого. Это страшно. Если Господь отнимет свою руку, оберегающую нас, отнимет благодать и проклятие пошлет. Это страшно. А причиной этому может быть разрыв поколений. А в чем это выразилось? Сердца отцов отвернулись от детей. Результат – дети отвернулись от отцов. Произошел разрыв поколений. Почему я сказал, что это коренная проблема? Хотя привычная для нас. Разве мы когда, мало слышим, когда говорят, меня родители не понимают? Или когда взрослые говорят, какое поколение сейчас стало? Это мы часто слышим с вами. Ну, смотрите, вот даже чуть хочу связать со вчерашними вот, рассуждениями о проблеме в электронике. Ну, вот если бы не произошло разрыва, как легко пришелся бы этот вопрос, да? Собрали молодежь, провели беседу. Служители сказали, не будем писать смс-ок. К компьютеру не подойдем. Все, вопрос решился. Пускай там хоть что делают, хоть как бушуют эти всякие демоны. А мы оберегли свою молодежь. Одной беседой, да? Но и почему не получается? Василий Михайлович у нас уже, ну я думаю, что не меньше, чем третий раз. Не меньше, чем третий раз. Я думаю, что, может быть, еще будем приглашать. Может быть, потому что, ну, нет у нас способностей так говорить, как он говорит. Ну, я имею в виду в электронике, да? И сколько раз он же был и с молодежью проводил беседу у нас. Сколько объяснений, и как будто бы ничего не срабатывает. Почему? Разрыв произошел. Нет влияния, нет силы влияния. А тогда здесь все беды навалятся. И электроника... И наркомания, и пьянка, и все-все-все, потому что потеряли контакт. Влияния нету. Я помню, пришлось мне побыть в одной семье. Они мои ровесники. Ну, муж чуть-чуть старше меня, а жена чуть-чуть моложе меня. Мы хорошо знали друг друга в юности. Сейчас мы живем в разных городах с ними, я скажу, далековато даже друг от друга. Ну, когда-то я посетил этот город, где они живут, и служители меня просят, сходи побеседуй. Муж отлученный, у них 10 детей. И жена сказала, ну, тут у нас специальное собрание семейное, поэтому я чуть открытым текстом скажу, муж отлученный за блуд. И продолжает изменять жене. И жена сказала, еще раз, и я беру развод, я больше терпеть не буду. Ну, побудь, вы, друзья, с юности еще, может быть, ну, побеседуй, удели внимание. Конечно, я побыл в этой семье. Когда я пришел, мужа дома не было, чуть позже он пришел. Беседую с женой. Да, она чуть рассказала, плачет, трагедия в семье. А дети маленькие, 10 детей, ну, старшему может быть 12, остальные все меньше. Я говорю, ну, хорошо, ну, разведешься. А как дальше? Как ты будешь семью кормить? Она говорит, я не знаю как. У меня нет вариантов, как семью кормить. Ну, такое я терпеть больше не могу. Ну, я ее не могу понять, потому что я в подобных ситуациях не был. Ну, я не могу ее осуждать, потому что Господь даже разрешает по этой причине развод брать, да? Ну, трагедия. А о детях ты думала или не думала? Ничего не думала. Ну, ладно. Потом я ей говорю, как ты думаешь, какая причина? Почему я задал такой вопрос? Я видел, что она в юности, я-то помню, она на год моложе меня. Ну, легковатое поведение ее было. Нет, нет, она не блудница, нет. Но легкое поведение было с мальчиками. Там она училась в техникуме, когда в таком подростковом возрасте, чуть ближе к молодежному. Я ей тогда говорю, как ты думаешь, какие причины, почему в твоей жизни так произошло? Она говорит, я знаю, что не без причины. Заплакала и говорит, если бы я в свои 15 лет знала, что за легкое поведение так горько нужно расплачиваться. Я говорю, не, подожди, а как ты не знала? Я же помню, с нами беседы проводили. Стал я перечислять имена братьев, видных братьев, красноречивых братьев, которые проводили с нами беседу, когда мы были подростками, а мы же вместе росли с тобой. Когда мы были молодежью, братья-то проводили беседу. Она подумала и говорит, проводили. Как плохо, что не нашлось того, кто мог бы меня убедить, что это плохо. Беседу проводили, но ее не убедили. Почему? Не авторитет. Произошел разрыв. Да, что там братьям по 50 лет? Они отстали от жизни. То ли дело 15 лет. Входишь в этот интерес. Так интересно внимание. Так интересно общение. Так интересно поулыбаться. А что там, братья, одно свое да свое? Почему нет влияния этого? Знаете, в тот момент, о чем я думал. Да, у них уже сложилось так. Может, что-то можно поправить, может быть, нельзя поправить. Но я вот что думал. Я-то тоже на эти темы сегодня провожу беседы. Ну, я имею в виду сейчас, когда я стал служителем, когда я стал взрослым. И когда каждый раз, когда говорю, вспоминаю эти слова. Как жаль, что не нашлось того, кто убедил бы меня. Я тогда думаю, где мне сегодня взять эти слова? Чтобы вас, подростки, убедить, за все надо платить. Горько будете платить, слезы будете лить. Почему нету тех слов? Почему нет веса такого, авторитета такого убедить? Разрыв произошел. Отвернулись сердца отцов от детей и сердца детей от отцов. Отсюда все проблемы вытекают. И компьютерные проблемы, и вопросы целомудрия, и все остальное. Потерялся контакт. Поэтому я и назвал свою тему «Братья и сестры». Это коренная тема. Тем более Библия. И не потому, что мне она досталась, эта тема. Я хочу придать важность. Руколь, я уже говорю, то это важная тема. Да? Библия так говорит. Пошлю я... Илью пророка, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Потому что такое состояние долго не пробудет, когда разрыв поколений, оно обязательно повлечет за собою проклятие. Поэтому и я и сегодня на родительском общении хочу говорить об этом, бить тревогу. Дорогие родители, братья и сестры, нам нужно серьезно задуматься, что делать. Моя беседа будет как бы из двух частей. Сердца отцов, первая часть. Вторая часть, сердца детей. Как выражается этот разрыв? Что за позиция такая, что сердца отцов отвернулись от детей? Что это за проблема такая? Я не знаю, почему сказано отцов. Тут два варианта у меня, такие рассуждения. Или потому что сердца матерей все-таки ближе к детям, чем сердца отцов. Или отцов имеется в виду, как по-украински, батьки, то есть родители. Или отцов имеется в виду, как старшее поколение. Но я сейчас буду говорить не только о семейных отношениях, то есть ну, родных детях и родных родителях, А я говорю, как о двух поколениях, старшие и младшие. И притом по возрасту, не по положению, не по должности, занимаемой где-то, там как правительство, начальство. А моя тема пойдет о поколениях или о старших и младших в смысле физического возраста. Младшие и старшие. И нужно сделать все, чтобы разрыв этот аннулировать, чтобы сблизиться. Ну, смотрите, как Писание говорит, чтобы обратить сердца отцов. А на эту тему надо с подростками говорить или нет? А? А чего вы так не смело? Или не надо говорить? Но вначале с родителями, да? Смотрите, обратить сердца отцов. Пока отцы, то есть родители, пока старшее поколение не обратит свое сердце к детям, их сердца не обратишь. Я сегодня буду такие вещи говорить, в которых и сам погрешал. Когда я готовился к этой теме, я обнаруживал, Дух Святой мне показывал, что я тоже есть то в том, я не прав. И поэтому я сегодня не в учительском тоне буду говорить, а в рассуждение, что, братья и сестры, нам нужно многое пересмотреть в нашей жизни, в нашем отношении к молодому поколению. Нам что-то пересмотреть нужно. Ну, это может быть уже чуть попозже. Вначале я таких грубых моментов коснусь. Сердца отцов. Одна бабушка. Видите, опять приводить пример хочу про бабушку. И трепетно. У нас же тоже разное поколение. Она на 25 лет старше меня. Вот и пример привести, и так без злой критики, потому что это отношение к старшему поколению. Вот это как раз тот момент, где я говорил, я ловлю себя в том, что и я погрешаю. Но об этом чуть попозже, побольше скажу. Ну, пример все-таки скажу, потому что он удачный такой. Бабушка, пришедшая из миру, уже в пожилом возрасте, в мире была. Теперь живет одинокая. Ну, иногда у нее проскальзывает ропот на одиночество свое. Хотя сегодня у нас будет тема об одиночестве. Сестра Лена будет проводить. Я ей говорю, а у вас была возможность быть не одинокой? Ну да, я сделала аборт. Бог давал дитя. А потом уже не было. А зачем вы сделали? Муж сильно не хотел детей. А вы? Вот ваше отношение к следующему поколению, к детям. Убили ребенка. Братья и сестры, это трагедия или не трагедия? Если вот вчера сестра, врач, говорила, вот и назвала беременность, это радостным периодом, по-моему, так, да? Ну, как-то я сейчас не помню дословно, но так назвала. Но к этому периоду даже христиане часто относятся кощунственно. Ну, знаете как, даже библейские слова иногда употребляют. В Библии написано «награда от Господа дети». И вот сестра, которая теперь ждет ребенка, говорит, наградили меня. Кощунственно, да? А это же отношение к детям. Сердца отцов к детям отношения. Там ребенок, там личность развивается. И сестра употребила такое слово, которое создано по образу Божию. Их безжалостно миллионами уничтожают. Вот отношение к следующему поколению. Сердца хуже звериных стали, да? Любой зверь жалеет своих детенышей. И львица, и волчица. А матери идут к гинекологу и прерывают. Муж не хотел. А где ваше сердце было? Дорогие друзья, ну это грубые такие примеры, да? У нас такого не бывает. Сейчас есть передачи, они, может быть, в каком-то смысле и полезные, и интересные. Ну, христианские передачи, есть харьковская передача, я, правда, не знаю, какой союз, это какая церковь этим занимается. То есть собирают, ну, у меня сейчас есть диск, тоже передали с Америки, подобная передача. Собирают свидетельства покаявшихся, допустим, наркоманов там и других. И они рассказывают, в каких они были тупиках и как Бог их помиловал. Ну, вот такая передача. Просто свидетельство и все. Хорошая передача. Ну, бывает там такие сомнительные, что думаешь, че правда это, че неправда. Мы-то тоже ориентируемся и в Библии, и в христианстве, да. Вот. А бывают очень правдивые истории рассказывают. И вот на диске я слушал, вот рассказывают одна женщина, какой она была. Я сейчас тоже про аборт. Вот, говорит, уже в позднем сроке решили сделать аборт. Я сильно не хотела ребенка. Ну и когда обратились в больницу, там есть несколько методов, как это делают. Один из методов, просто вызывают преждевременные роды, но так как ребенок еще недоношенный, он или при родах, или сразу же умирает. Так как он еще недоношенный, сильно недоношенный, тем более действие препаратов там на него и так далее. И вот, говорит, мне вызвали искусственные роды с целью уничтожить дитя, а ребенок рождается и плачет, лежит. Его кинули на подоконник, ну вот-вот умрет. Час проходит, а он плачет. Потом какая-то нянечка подобрала его, запеленала, и он остался жить. Ну и это ее тоже сердце всколыхнуло. Она рассказывает, ну-ка, насколько я была жестокая. Я сейчас не помню, по-моему, они все-таки забрали потом этого ребенка. Вот отношение к детям, к собственным детям. Говорят, это плод. А он лежит на подоконнике и плачет. А он жить хочет. Ну, это неверующие. Нам об этом рассказать можно только для того, чтобы как-то жалость сколыхнулась в нашем сердце, да? А теперь я вам расскажу про верующих. И такое бывает нередко. Приходит записочка на подобном общении. Ну, если тем более касались этих тем. Братья, скажите, какие есть негреховные методы избежать беременности. Да сам этот вопрос говорит о том, что трагедия, отношение к детям своим. Почему ты ищешь какие-то методы избавиться от ребенка? Не принять его. Потому что тяжело, потому что он мне руки свяжет, потому что мне пожить хочется. О чем ты рассуждаешь? Где сердце твое? Вот о чем Бог говорит, проблема, и она в христианстве есть. Ищут методы негреховные, хотят и в Царство Небесное пойти, но отношение к детям, которое вызывает проклятие Божье, повернуть сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы пришедший не поразил земли проклятием. Они ищут методов негреховных. Если сама эта мысль, сама эта позиция, это уже проклятие вызывает. Вот и связь поколений, вот и отношение к детям. А потом говорим, почему дети такие? Почему мы им говорим, они не воспринимают? Да они еще в чреве матери восприняли отношение к ним, что они нежеланные, их не хотят, проблем не хотят из-за них. Как когда-то один проповедник говорил, бычок, корова телится, бычка провела, мы радуемся. А детям, сотворенным по образу Божьему, не хотим их. Что за ориентация такая у людей? Отношения – это сердце. Я хочу привести несколько библейских примеров на эту тему отношения. Ну, теперь уже не в отношении деторождения, а уже отношения между поколений. Примеры очень знакомые, известные для нас. Вот первый из них. Или священник и сыновья. Сыновья ведут себя нагло. Ну, там даже написано, что и спали с женщинами. Вот приходят в храм, да? А они там блудилище устроили. Вот это священники. Потом те, которые приносят жертвы, они у них отнимают мясо. Дай священнику на жаркое. Это вообще в Доме Божьем что творится? Ну, кто-то возмущается уже. Первосвященнику говорят, Илии, что творится? Что происходит с детьми твоими? Сыновья, ой, нехорошие слухи я вас слышу. они и ухом не ведут. Им у них жить вольготно. На что нам твои нотации, да? Хоть бы тебе что, никакого влияния. Ну и навели проклятие на землю. Ну, мы позже знаем, да? И забрали у них и ковчег, и священников там умертвили, и сам Илий упал, да позвоночник поломал. Еще один пример. 42 ребенка. Пророк Елисей. Иди, плешивый, иди, плешивый. Ну, я могу понять, если бы это было в конце 20-го или начале 21-го века. Сейчас никаких, ни старшинство, ничего не признают. А в то древнее время, иди, плешивый, дети. Это трагедия или нет, а? Братья и сестры, а мое рассуждение, я могу понять, что это, если бы в начале 21-го, это трагедия или нет? Тоже трагедия. Просто мы привыкли к этому. Это, кажется, чуть ли не нормально. Говорят, раньше, ну, лет 70 назад, если шел старик по селу, молодые шапки снимали. А теперь идет старик и боится, чтобы с него не сняли. Вот так время поменялось. И мы говорим, ну, это ж наше время. Так как раз это наше время и говорит о трагедии, что мир идет к своему концу, навлекает на себя проклятие. В чем главный корень? Разрыв поколений. Никакого ни почтения, ни уважения. Перед лицом седого вставай. Вот Божья справедливость чего требует. Какой вставай? Иди, плешивый! Кричат во след. Ну, плешивый, думаю, наверное, уже не молодой был, да? Ну, хотя бывают и молодые плешивые. Ну, похоже, ну, во всяком случае, это дети были. Если даже ему и 35 лет было, да? Все равно это уже следующее поколение. Так нельзя поступать. И Бог сразу же навел проклятие. Вышло две медведицы, и 42 ребенка растерзали. Такого Божья справедливость терпеть не может. Это недопустимо. А теперь положительный пример. Исаак, старец, ослеп, зовет первенца своего Исава и говорит: «Сын мой, я состарился и не знаю дня смерти своего. Хочу благословить тебя. Пойди в поле, поймай дичи, приготовь кушанье, какое я люблю, и приходи, чтобы тебя благословила душа моя». Я был помоложе, думал, я не высказывал тогда эту мысль, я боялся. Но мысли такие были. Ну как такая величина духовная, Исаак? Имя, которое Бог употребляет, я Бог Авраама, Бог Исаака. И вдруг на уровне желудка решает такие вопросы. Вопросы серьезнейшие. Приготовь кушанье, я поем. Я не мог понять. Но когда у меня дети стали взрослые, мне теперь стыдно даже, что я так мог не понимать Исаака. Какая это прелесть. Ну, смотрите, Исаак-то кушанье вкусное кушал. Ну, потом вы помните историю, как Иаков принес. Чье мясо он принес? Дичи? Нет, из стада Исаака. А у него большие стада были? Это богатейший человек был. Стада огромные. А кто приготовил то кушанье? Жена его. Исаака, жена, значит, умела готовить? А было с чего? Иногда жена говорит, я умею приготовить, было с чего? Прекрасно умела готовить, и было с чего? Поэтому я уверен, что Исаак очень вкусно кушал. Очень вкусно кушал. Все возможности на это были. И дело-то не в кушании. Кто молодой, молодые родители, я вам сейчас скажу, вы не понимаете, а у кого дети выросли, понимают. Какая это прелесть! Душа восторгается. Сын приготовил для отца. Пример такой скажу. Проезжаю несколько дней назад домой и жене своей шоколадку даю. И имел неосторожность рассказать, откуда она взялась, шоколадка. Ну, я пошел в больницу. Там у меня операция была. И медсестра, которая помогала мне, я хотел ну, отблагодарить ее, купил шоколадку. И с ней больше не встретился, и пришел, жене отдал. Она говорит, шоколадка очень вкусная, но насколько приятнее было, если бы ты ее для меня купил. А то ей просто досталось. И тогда же шоколадка, не шоколадка. Вы понимаете, жены, да, сестры, о чем идет речь? Так вот, не просто пищу сын приготовил, а отец пришел, посмотрел, в холодильнике есть, вытащил и покушал. Не в этом прелесть. А прелесть, что сын для отца приготовил и подал. Это высшее счастье отцовское. Это блаженство отцовское. Отношение сына к отцу. Это прелесть. Это красота какая. Да, там, что было с благословением, я не об этом. Я о том, что Исаак не на уровне желудка решал вопросы. Чтобы тебя благословила душа моя, душа распахнется. И отец порадуется. Может быть, он там два кусочка мяса только и возьмет. Не в этом суть дела. Это связь поколений. Отношение к родителям, отношение к отцам. И не случайно в послании к Ефесянам, смотрите, как эта заповедь звучит красиво. Это 6 глава послания к Ефесянам, со 2 стиха. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. А какое же обетование? «Будет тебе хорошо». Благо, это хорошо. Хочешь, чтобы было хорошо? Все твое благополучие определяется от отношения к родителям. Хочешь, чтобы было хорошо? Почитай отца и мать. Все просто, да? Я всегда восхищаюсь простотой евангельского учения. Нет ничего замысловатого, что не разгадаешь. Так все просто. Отношение к родителям определит твою судьбу, определит твою участь. Тебе хорошо будет, а еще что? И будешь долголетен. Жизнь, протяженность жизни от этого зависит. Это коренной вопрос. А если не произойдет этого контакта, а если не будет почтения, жизнь короткая будет. Знаете, я заручился согласием от Юрия Ивановича. Уже ж планировал тему эту. И сегодня, Юрий Иванович, вам я не причиню боль, если я расскажу одну вашу речь. Он говорит, если будет полезно, расскажи. Юрий Иванович похоронил сына одного, вот теперь внуков растит, 6 внуков растит. Сына похоронил, которому было 28 лет. Я знал этого сына. Он был отлучен в церкви. Перед смертью покаялся. Я был у его постели. Ну, он мне, в моем присутствии он исповедался, хотя отлучали его еще меня в Мерефе не было. Ну, так как я уже был пресвитером Мерефианской церкви, он позвал меня, когда узнал, что у него рак, исповедался. И за 3 часа до смерти я был у его постели. Ночью мне позвонили: Павел Николаевич, если хочешь, а он в Харькове в это время жил, Анатолия увидеть еще живым, приедь прямо сейчас. И, наверное, часа в 3 ночи этот звонок был, где-то 4:30 я приехал. Ну, а в 7 уже уехал, мне нужно было в Сумы ехать на областное совещание. И вот, ну, может быть, за 2 или за 3 часа до смерти я был у его постели. Он в полном сознании и уже понимал, что умирает. И при мне он говорил так: «Откройте шторку, я хочу видеть синее небо. Бог меня простил, и я в небо иду». Приятно было слышать: «Бог простил». Ну, потом были похороны. Похороны были вот здесь, вот за забором от молитвенного дома. Там Сергей, брат его, жил. И со двора Сергея были похороны. И вот речь Юрия Ивановича у гроба сына. Он говорит: «Братья и сестры, мне очень трудно сегодня говорить по двум причинам. Первая причина, что во гробе лежит сын мой. А вторая причина, что я должен сказать правду». И правда вот в чем. Ну, даже так помню, он поднял руку к небу и говорит: «Праведен Господь». Это та правда, которую я хочу сказать. Праведен Господь. И читает место Писания: «Почитай отца и мать, и будешь долголетен». Из моих 16 детей Анатолий больше всего мне боли причинил. Больше всего я от него плакал. И неудивительно, что в 28 лет он уже во гробе. Неудивительно. Это закон духовный. Вот такая речь была у гроба. Праведен Господь. Братья и сестры, это связь поколений. И Бог строго к этому относится. Это немаловажный вопрос. И если мы сегодня будем говорить только о компьютерах, о наркотиках, но не поговорим о корне, мы там не справимся. Вот здесь надо менять. Что менять? Как менять? Это будет последняя часть моей проповеди. Что делать? Как менять? Братья и сестры, мы должны быть сильно озабочены тем, чтобы привить своим детям, нашим кровным, почтительное и уважительное отношение к старшим. Нет, я прошу прощения, я же упустил сначала сердца отцов повернуть. Сердца отцов. Но я говорил уже о том, как принимаем мы детей, да? Если у кого-то есть шероховатости в этом вопросе, надо покаяться, надо поменять позиции. Сегодня у нас не остается времени выяснять, какие методы греховные, какие не греховные. Позиции надо поменять, расположить. И правильный ответ, сколько вы хотите иметь детей? Всех, кого Бог даст. Не на словах, позицию сердца, повернуть сердца, не язык повернуть. Сердца отцов к детям повернуть. И принимать с радостью каждого ребенка. Это личность, сотворенная по образу Божьему. И Бог мне вручил на короткое время его. Он мне не принадлежит. Ну, кого-то до 20 лет, кого-то до 25 лет вырастить. И все. Бог на короткое время поручил мне. А Бог лично с ним будет иметь дело. И он лично будет решать вопрос спасения. А мы должны вырастить его. Вот как Иосиф, муж Марии. Бог поручил ему вырастить Спасителя миру, Иисуса. Вот и все. На короткое время тебе дан этот младенец, вырастить его. И он выполнил свое назначение. Вот так и нам. Но принимать эти личности с полным расположением. И когда есть расположение, тогда у нас хватает терпения отвечать на детские вопросы. Есть возраст такой. Вот у Лены тоже тема есть такая, возрастные особенности, да, но сегодня она не будет об этом говорить. Есть возраст такой, когда они задают много вопросов. Иногда мы слишком занятые. Ну, конечно, разве не занятые? Нужно и заработать на питание, дом строить, детей одевать. А они один за другим. Не успеваешь тому штанишку купить, уже нужно новую коляску покупать. Уже и там далее, так далее, так далее. И ну когда еще время уделять на его, ну, какие-то такие незрелые вопросы? Всякие пустяки задают. Я не помню сейчас, ну, я это слышал из Лениных уст, поэтому, может быть, подскажешь мне, когда посчитали, сколько в среднем в день задает ребенок вопросов? Вот в этом периоде. Около 100 вопросов, да. Ну, кто-то включил специальный магнитофон за день, пообще, ну, просто такой обычный бытовой день, это, ну, будний день. А потом включили, посчитали, около 100 вопросов. Вот, значит, нужно папе и маме, а если их 5 детей, это 500 вопросов ответить, да? А вопросы-то не очень-то глубокие. Ну, просто 500 ответов сказать, и язык заболит, да? А на них нужно отвечать. Друзья, ну проще сказать так. Детки, идите играйтесь. Вот там у вас есть игрушки, идите не мешайте. Братья и сестры, мы говорим так? Говорим, конечно. И что мы делаем? Разрыв. Разрыв делаем. Он к родителям идет, он хочет общения, он ищет это общение. Вопрос он задал и потом и забыл сразу. Но ему нужен контакт. А мы хотим отдохнуть от него. Нужно позицию в сердце пересмотреть. Повернуть свое сердце. Тогда, когда детишки еще маленькие, повернуть свое сердце к детям. А потом наступает период еще сложнее. Когда уже молодежного возраста дети и не хотят слушаться. Ну, допустим, дети не надо писать смски, общаться по смскам не нужно. Папа, это твои крайности. Как повлиять? Здесь уже внутренних сил куда больше нужно, чем малышу отвечать, чтобы с большим терпением разъяснять. Если ему 20 лет, ты ему уже не запретишь. Он просто это будет делать тайно, и ты знать не будешь. Ну, разрыв углубляется. Он отрывается от тебя, ты его сам отталкиваешь. Это значит, нужно... Это я сказал за мобильные смски, да, а таких вопросов масса. Или музыка не такая, или одежда не такая, или еще масса вопросов, и уже запретами ничего не сделаешь. А обычно какая картина бывает? Я вам скажу, отцы. Сказал один раз, потом сразу в гнев входит. Что, непонятно я сказал, что ли? Кто отец? Ты почему так разговариваешь? Все, он больше не будет разговаривать. Ну, ты к его сердцу не достучишься. Он отвернулся от тебя. Разрыв этот увеличился. Все. Один неосторожный поступок. Все. Проклятие навлечет. Но если он навлечет на себя проклятие, нам приятно, да? Вот за отношение ко мне теперь страдай. Или это наша боль? Это же дети наши. И мы плачем. Мы хотим им благословения. Так, оказывается, благословение мы стяжаем для них. Нам нужно свое сердце повернуть. И тогда, когда я говорю и убедить не могу, не выходить из себя, не терять равновесие. Этим мы увеличиваем разрыв. Искать пути, как его подправить, сохраняя контакт, не потерять его. И это намного труднее, несравнимо труднее, чем пятилетнему ответить на 200 вопросов в день. Несравнимо труднее. И будет получаться или не будет, от чего зависит? От расположения сердечного, повернуть сердца отцов к детям. А теперь еще повернуть сердца детей к отцам. И вот здесь я сейчас мысль скажу короткую, мы помолимся. Братья и сестры, я так думаю. Ну и мои думки небольшой процент погрешности имеют. Что мы почти все в этом повинны. Когда мы вместе с детьми нашими начинаем критиковать старших. Нет, я не имею в виду только служителей. Бабушку с церкви. Вышла стих рассказывать. Запуталась. Ну, хоть бы посмотрела бы на себя, беззубая. Ну, или подобное. Бывает такое или нет? Не так что-то сделал, а кто-то спеть вышел, постарчески тон не удержал. Заполутонил и так не очень хорошо. Приходим домой и вместе с детьми обсуждаем. Где их головы? Чем они думают? Точно так и в адрес служителей, и в адрес братьев, сестер. Как мы это легко делаем? Что мы делаем? В сердцах детей наших их настраиваем против старшего поколения. И мы своими руками губим детей наших. Итак, ни в коем случае нам нельзя критиковать старших. Это не значит, что слова не скажи. Но это со страхом и трепетом делать. Понимая, что даже тому, кому я должен сказать, я должен почтение отдать. Перед лицом седого вставай. Это очень аккуратно надо делать, чтобы и детей этому научить. А критиковать по пустякам, то стих рассказывала, ошиблась, то еще что-нибудь такое, там кто-то бабушка или дедушка сделали, то обязательно очень мудро, я это слово хочу подчеркнуть, очень мудро направить детей. А почему мудро нужно? Потому что иногда старшие провоцируют на критику. И критика правильная. Ну, глупый поступок какой-то сделал кто-то, дедушка, бабушка, а может быть, среднего возраста. И критика, она обоснованная, но она погубит моих детей. Тот дедушка и бабушка, его уже не исправишь. У него уже сложились отношения с Богом, и он дойдет до своего конца и перейдет в Царство Небесное. А что будет с детьми, с которыми я вместе буду критиковать? Или они без меня будут критиковать. Почему я говорю, это нужно очень мудро делать? То есть останавливать детей своих. Очень мудро. Потому что если сделать чуть-чуть неаккуратно, они от меня замкнутся и будут без меня это делать. Между собой будут критиковать. А я только зашел, ни раз замолчали. Потому что папе все не так. Все, прекратите, да прекратите. И поэтому здесь неосторожный шаг, он и у меня с ними разрыв сделал. Как пострив лезвие. Настолько это сложно. У кого есть взрослые дети, тот это знает. У кого взрослых детей нет, тот не понимает, о чем идет речь. Как пострив лезвие идешь. Сохранить контакт, чтобы они открыты были, доверительные были. И все-таки направить, быть великодушными и снисходительными к ошибкам и неправильным поступкам дедушек, бабушек, служителей, родителей и других. Быть весьма великодушными и снисходительными и не критиковать, почтения не терять. А иначе беда будет, а иначе разрыв поколений, а иначе проклятие. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы на это обратили серьезное внимание. В наших семейных общениях все постараться сделать, у Бога мудрости просить, как делать, чтобы сохранить или даже уже нарушенные эти контакты возобновить. Отношения поколений. Повернуть сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Помолимся об этом. Аминь.